прекрасной юности не знал я суеты, не знал забот, не знал хлопот с утра и до зари. Ничем я не тревожился, по воле жил своей. А скорбь всегда сжимала грудь у матери моей. Молитве матери, молитве матери, я имя в ней свое слыхал, молитве матери. Какими путями помыслов о Боге не мечтал, своей любимой матери тем скорби причинял, но сердце в ней любимое скорбело день и ночь. И слышал, как она слеза молилась обо мне. Молитве матери, молитве матери, я имя в ней свое слыхал, молитве матери. Теперь нашел я у креста спасенье для души, сложив грехи у ног Христа, молясь ему в тиши. И счастье, и спасенье, и луч святой зари пролил Христос на разум мой молитвой матери. Молитве матери, молитве матери, я имя в ней свое слыхал, молитве матери. Thank you.